И если Речь Посполитая не будет иметь покровительства Вашего Величества, то, конечно, король всю свою волю исполнит, отчего не только принципалы польские, но и многие из шляхты в великом размышлении. Извольте, государь, как возможно, двор берлинский удерживать, потому что здешний король и его креатуры ищут всеми мерами оторвать его от Вашего Величества. Также извольте кого-нибудь в порте, забегая, послать, чтоб постоянно содержало мир с вашим величеством. Извольте, государь, ныне в интересах наших бодро смотреть и всего нужнее поляков при своей стороне держать. Думаю, не худо бы через какого корреспондента и в Испании о союзе отозваться. А я о том здесь за секрет корреспондентом кардинала Алберони говорил писать, чтоб с цесарем скоро не мирились и с вашим величеством искали союза. Они мне обещали писать и думают, что король испанский не только будет искать союза с Россией, но и большими субсидиями на войска станет сужать. Флеминг, устроивший в Вене тройной союз, говорил по возвращении своем Долгорукому: «При дворе царского величества я вымалеван, как мурин, негр, напрасно, потому что всегда служил царскому величеству верно, как своему королю, и теперь в предосуждении царскому величеству ничего не делал. По делам своим я светел, а не темен, и король с царским величеством всегда желает содержать прежнюю дружбу, только равную, братскую, а не повелительную». «Царское величество, — отвечал Долгорукий, — всегда имел и теперь желает иметь с королем братскую равную дружбу, а повелителем никогда не был и теперь того желать не изволит. А наши дела, как будут светлы пред царским величеством, это скоро покажет время». Доказательства не замедлили. Польские министры объявили Долгорукому, что король и Речь Посполитая не могут никого по смерти герцога Фердинанда допустить на Курляндский престол и непременно намерены разделить Курляндию на воеводство и слить с Польшею, на что имеют полное право, и воспрепятствовать в этом никто им не может. Примас объявил, что если царь не будет отдавать Курляндию марграфу Бранденбург-Шведскому за дружбу прусского короля, то Речь Посполитая всегда будет в союзе с Россией, а царское величество будет иметь протектором, потому что прусский двор более всех опасен Польше, особенно теперь, когда у него так много войска. Между тем король ввел контрмину против Долгорукова, разглашая, что царь нарочно возбуждает всеми мерами Речь Посполитую против него Августа, чтоб можно было ему всегда свои войска на польском хребте содержать. Долгорукий, в свою очередь, разглашал, что самое пламенное желание короля — поссорить Речь Посполитую с Россией, чтоб под этим предлогом ввести в Польшу войска свои и чужие и мало-помалу утвердить наследственное и неограниченное правление. Последние внушения сильно действовали. Потоцкий, епископ Варминский, Любомирский, Подкоморий Коронный, Сапега, писарь литовский, и другие паны допытывались у Долгорукова, какого рода отношения между Россией и Пруссией. Можно ли им надеяться на помощь последней, если их король и цесарь что-нибудь начнут в Польше? Долгорукий отвечал, чтоб были благонадежны, ждали помощи от обоих дворов и не боялись какого-либо ущерба для себя. Царь ручается, что ни сам ничего не возьмет из польских владений, ни другим не даст. Король, — доносил Долгорукий, — великими деньгами и раздачей вакантных мест многих к своей стороне приводит, и нам так прежде времени делать убыточно. Довольно было бы, если бы я мог сблизиться с ними, бывать в компании и чаще к себе звать. Но мне из жалования своего такую фигуру иметь трудно. Изволите сами ведать, какие они расходы на одном венгерском вине употребляют. В августе месяце тайно ночью явился к Долгорукому гость, тот самый грудзинский, староста Равский, который в Великой Польше разбил киевский полк по оплошности полковника Гордона. Грудзинский объявил, что прислан своим принципалом Сапегою, старостою Бобруйским, который желает быть в службе под протекцией царского величества, как прежде служил королю шведскому. Причиной было то, что австрийское правительство, по природной гордости немецкой и ненасытной хищности, как выражался Сапега, отобрало пограничные земли, ему принадлежавшие. Между тем король Август отпраздновал свадьбу сына своего на эрцгерцогине, племяннице императора, и бывшим у него в Дрездене панам стал внушать, как выгодно будет Польше с целью охранить себя от властолюбивых замыслов России войти в оборонительный союз с императором и королем английским, заключенным им Августом в Вене. Но паны отмолчались и между собой толковали, что союз и дружба немецкая им подозрительны, и что нельзя допускать короля до разрыва с Россией. Из панов Долгорукий особенно дорожил Потоцким, стражником коронным, которому и дал 2000 червонных. Потоцкий принял деньги за великую милость, но боялся тратить их, потому что червонцы были русские. Разнесся слух, что царь прислал деньги и жене стражника коронного. Тогда гетманша Синявская приступила к Долгорукому, чтобы и ей возобновлена была прежняя ежегодная дача по 7000 рублей. В Петербурге беспокоило молчание сильнейших людей в Речи Посполитой, гетманов, после того, как литовский польный гетман Денгов так сильно высказался против короля Долгорукому, в Польшу отправлен был полковник Дмитрий Еропкин с целью выведать расположение гетманов и указать на враждебные замыслы короля. Еропкин прежде всего свиделся тайком с Денгофом в деревне недалеко от Вильны. Гетман объявил, что он неотменно остается при намерении, объявленном князю Долгорукому, но еще нет повода к начатию дела, да и нельзя начать без сейма. Флеминг публично объявил пред многими сенаторами, что он заключил союз с цесарем и королем английским только от одной Саксонии, а не от короля польского и Речи Посполитой. Если бы король с своими союзниками и хотел начать войну с Россией, то корона и Литва этого никак не позволят. И чуть что-нибудь обнаружится, то немедленно будет прислана от них к царю просьба о покровительстве.